Дождей спрятались дома, под виолончель кружится листва, наступает срок думать и считать, хочется от луж голову поднять. С летом пронеслась бурная весна, только пыль и грязь к небу подняла, от ненужных ран сердце и болит, жизни колесо катится, скрипит. Ах, это осень и мудрая пора, когда на жизнь потихоньку открылись глаза, и все, что счастье казалось вчера, зима. Что-то приобрел, что-то не нашел, чтобы не достиг, хочется еще. Шарик голубой мчится в пустоте, тесно на земле, маленькой душе тикают часы, тает жизнь, как лед. И любой успех все равно пройдет. Для чего взлетать и зачем кружить, а внутри мечта хочет вечно жить. Ах, это осень и мудрая пора, когда на жизнь потихоньку открылись глаза, и все, что главным касалось вчера, завтра укроет зима. А если этот смысл, он за гранью где-то, и неизвестны к нему пути, а если есть Бог, есть небо, я должен его найти. Ах, это осень и мудрая пора, когда на жизнь потихоньку открылись глаза, и все, что ясно казалось вчера, завтра укроет зима. Ах, это осень и мудрая пора, когда на жизнь потихоньку открылись глаза, и все, что